земле новый день начинается. На земле ветром судьбы листаются. На земле снова люди влюбляются. Пахнет кленами весна. Только здесь нивы ветром колышутся. Только здесь сердцу русскому дышится. Только здесь наша летопись пишется. Да услышат все времена. Это наша Россия, гордая повесть великой страны. Наша Россия, чистое небо и мирные сны. Это наша Россия, и пока сердце бьется, память храня. Это наша Россия твоя и моя. Помним все, ветра переменные. Помним все и шаги во вселенную. Помним все и победу священную, подарившую мирный май. Навсегда эта память прописана. Навсегда и веками, и числами. Навсегда будет небо пронизано криком радостным птичьих стай. Это наша Россия, гордая повесть великой страны. Наша Россия, чистое небо и мирные сны. Это наша Россия, и пока сердце бьется, память храня. Это наша Россия твоя и моя. Пока сердце бьется, память храня, это наша Россия твоя и моя.